Глава 47. Дознание. Вышеслав с невестой собирались на свой свадебный огонь, сожалея, что родителям сейчас не до них. Княжич был очень недоволен происходящим. Сегодняшний день должен был стать главным в его жизни. Его с невестой официально представляли сопредельным князьям. С этого момента он считался главным преемником своего отца и будущим правителем его земель, а теперь все были заняты поиском какой-то маленькой девчонки, которую непонятно зачем притащили на его праздник. Высказать свои мысли вслух он не мог. Родители никогда бы не одобрили этого, поэтому недовольство он старательно сдерживал, но на гостей с севера поглядывал с раздражением. Его невеста вообще не понимала, что случилось. Посвятить ее в происходящее никто не посчитал нужным. Да и высокородным гостям Доброслав принял решение ничего не говорить и посмотреть, кто как будет себя вести. Может, у Горина обнаружатся сообщники? После приготовлений и праздничных хлопот хмурые Яромир с Демидом спустились в темницу, куда доставили воеводу Горина. Тот сидел связанный, безнадежно ожидая своей участи, и очень жалел о том, что не уехал из города сразу после вручения даров от своего правителя. Увидев вошедших в его камеру мужчин, совсем погрустнел. В глазах воина Перуна пылал огонь, и казалось, что он сейчас прожжет пленника насквозь. «Ты приехал на мою землю с дарами», — начал Яромир, обращаясь к воеводе. «И по законам гостеприимства я пригласил тебя к столу и оставил в своем доме. И чем ты отплатил мне? Похитил дочь моей сестры, невинную малышку, которая и так лишилась матери при рождении, а сейчас разлучена с той, которая заменила ей родительницу. Я не причастен к этому», — сказал пленник, размышляя о том, что известно пришедшим. «Не ты, так твои люди», — молвил князь. «Расскажи нам все, что знаешь, и, возможно, мы пощадим тебя. Мой правитель жестоко отомстит, если вы причините вред мне или моим людям», — ответил воевода. «В темнице я видел простых торговцев из наших земель. За что их схватили? Они приехали на ярмарку со своим товаром, а оказались пленниками. Мы, южане, не терпим такого обращения и направляем свое войско против тех, кто обижает наших людей». Он гордо посмотрел на своих собеседников. «Изначально это вы совершили преступление на нашей земле», – спокойно ответил Яромир. «И это отменяет все законы торговли и гостеприимства». «Чем вы можете это доказать?» – с вызовом спросил воевода, желая узнать неизвестные ему подробности похищения. «Вы поймали южан с вашей княжной? Или видели наших людей в своих покоях?» «А вот ты нам и расскажешь, как было дело», – проговорил Демид, теряя терпение. Мой Ладо был зол и расстроен. Не для того он боролся с иноземными завоевателями, чтобы после их свержения видеть слезы княгини и искать ее украденную малышку. Всей душой желая мира, он еле сдерживал себя, чтобы разом не спалить врага, нарушившего спокойствие. Поборов приступ гнева, Демид слегка поджег стопы воеводы. Тот завопил. Давно ведя праздный образ жизни, он отвык от боли, тем более причиненной огнем. «Вы ничего от меня не добьетесь», — собрав последние силы, сказал он. Тогда мой Ладу добавил огня, следя за тем, чтобы пленник не лишился чувств. Когда дикий крик огласил подземелье, Демид отозвал огонь, а Яромир дал знак, и прислужник вылил ведро воды на дымящиеся одежды воеводы. Тот тяжело дышал, оставаясь в сознании. «Говори», — строго сказал Демид. «Как я вас ненавижу!» — злобно ответил пленник, понимая, что все равно придется рассказывать о преступлении. «Всех вас, владеющих огнем! Как жаль, что завоеватели не додушили ваши семьи! Была бы земля чище!» Мой Ладу от таких слов был готов полностью сжечь пленника, но Яромир знаком остановил его. Нужно было узнать, где искать Славимиру. «Ничего», — продолжал воевода. «Скоро и у нас будут воины Перуна. Вот тогда наш князь покажет, что значит южанин, владеющий огнем». Демид с Яромиром удивленно переглянулись. Они оба решили, что люди Горина захватили взрослых воинов Перуна и теперь хотят подчинить их себе. «Сначала расскажешь, где княжна, а потом поговорим о воинах огня», — сказал князь. «Это один сказ», — ответил воевода. «Ваша княжна из рода Перуна. Она вырастет и нарожает нашему правителю сыновей, а те продолжат род, и будет у нас свое огненное войско». Этими словами он рассчитывал напугать и удивить допрашивающих его, но, услышав последнюю фразу, Демид рассмеялся. Его смех начал распространяться по гулким коридорам темницы и, отражаясь от стен, становился похожим на хохот приспешников Нави. «Ты думаешь, так легко вырастить воинов огня?» — спросил он, отсмеявшись. «Слышал ли ты, что каждый носитель силы Перуна проходит обучение и инициацию? И без опытного наставника не получится из него хорошего воина. Сожжет его внутренний огонь, разрушит душу и мысли, обратит к Нави, и никому не будет он служить, кроме как самому себе». Воевода с удивлением смотрел на него. О таком он подумать не мог. Вслед за своим правителем пленник считал, что достаточно вырастить воина из рода Перуна, и будет он служить верой и правдой своему благодетелю, так как честь и доблесть у него в крови. «И кто придумал, что род, к которому принадлежит Славимира, владеет огнем?» «Отец у нее из наших князей. Они не обладают этим даром», — продолжал Демид. «Зато мать из этих», — важно ответил воевода. «Отец у нее был воином Перуна, а Лебедяна, являясь единственной дочерью, унаследовала его дар». Мужчины переглянулись. В глазах Яромира был немой вопрос о том, возможно ли такое. «По женской линии огонь передается очень редко», — покачал головой мой Ладу. «Чаще всего род погибает, но женщины не наследуют дар. Даже если представить, что такое возможно, то сыновья Славимиры от мужчины, не принадлежащего к роду Перуна, имеют очень малые шансы обладания огнем». «А нам говорили по-другому», — упрямо ответил воевода. Он не хотел верить, что то, ради чего он сейчас страдает и, скорее всего, расстанется с жизнью, — обман. «Но это объясняет то, зачем похитили девочку», — продолжал Демид. «А теперь же скажи, в чем был замысел и как ваши люди пробрались в детскую?» Пленник вздохнул и описал план того, как должно было пройти похищение. Слушая его, Яромир был неимоверно зол, что доспехи его воинов использовали для того, чтобы сбить с толку прислужниц и других охранников. Когда он закончил, Демид сказал: «Теперь мы знаем, что девочку будут беречь и охранять, как зеницу ока. Это должно утешить Светану. Она переживает за своего ребенка». «Князь, вас зовут наверх», — сказал подошедший дружинник, поклонившись Яромиру. Тот нехотя встал со скамьи. «Идите к своей семье», — проговорил Демид, — «а мы займемся поисками». Яромир поднялся из подземелья, чтобы подготовиться к торжеству, посвященному свадебному огню своего сына. Не такой праздник он хотел видеть, но сейчас перед его глазами были грустный вид сестры и озабоченность жены, в душе беспокойство за других детей и общую безопасность. Все это портило настроение и заставляла сомневаться в благополучии его края. «Во дворец смогли проникнуть недоброжелатели», — думал князь, пока жена завязывала его пояс и поправляла кафтан. «Значит, охрана у нас не самая надежная. А может, и предатели в ней есть. Как иноземцы смогли проникнуть к нам? Надо что-то делать. Как только разъедутся гости, устрою допросы своим людям. Надо выяснить соглядатаев недругов». Князь был зол. Враги в своем доме его не радовали. Его супруга тоже была напряжена и озабочена. С утра она имела трудный разговор с Цветаной, которая не могла успокоиться из-за похищения дочери. И поскольку его участники были одеты в доспехи местных дружинников, то княгиня Севера начала сомневаться в честности принимающей стороны. Горе застилало ей глаза, и она обвиняла окружающих в пособничестве похитителям. После разговора женщины остались недовольны друг другом и разошлись собираться на праздник, которого уже и не хотелось. Тем временем в центре княжеского двора потворники сложили высокий костер, волхвы приготовили дары, знатные гости расселись на возвышении. К ним то и дело подходили прислужницы, выполняя указания. Столы перед приглашенными ломились от сочных фруктов и кувшинов с напитками. Все, кроме хозяев и гостей с севера, были веселы и ожидали захватывающего зрелища, ведь после церемонии должен был состояться турнир воинов. Во дворе было немноголюдно. Лишь некоторые, приближенные к княжеской чете, семьи были приглашены в терем. Простые селяне допущены не были. К ним молодые должны были выехать после совершения обряда и, проехав между рядами приветствующих их людей, раздать им дары и угощения. Такой был обычай. И Яромир планировал придерживаться его, несмотря на то, что со вчерашнего дня начал опасаться за свою семью. Девицы в длинных сарафанах начали свой танец вокруг костра, подготавливая пространство к проведению ритуала. Каждое их движение было плавно и красиво, песня лилась из нежных уст. С каждой минутой мелодия ускорялась, движения становились и активнее. Вместе с ними пламя, разожженное в центре двора, набирало силу. Казалось, что танец девушек дает огню мощь, помогает разгореться и взметнуться в небеса. Рада сидела рядом с Цветаной и Светозаром, с удовольствием наблюдая за происходящим. Моя дочь представляла себя на месте готовящихся к обряду Вышеслава с невестой. Думала о том, как они с суженым пройдут этот путь несколько лун спустя. Танец закончился, и главный волхв Яромира вышел вперед. Он начал обряд вознесения даров богам. Рада очень хотела и дальше наблюдать за происходящим, но ей надо было уйти. Дочь понимала, что ее помощь нужна Славимире, и она не имеет права терять целый день, веселясь на празднике. Поиски, начатые сразу после исчезновения малышки, пока ни к чему не привели. Отряды воинов, отправленные во все стороны от княжеского града, один за другим присылали гонцов с нерадостными вестями о том, что ни похитителей, ни их следа обнаружить не удалось. Несмотря на то, что они останавливали все повозы на дорогах, проверяли путников, если видели среди них маленьких детей, сразу отправляли под конвоем в город, среди возвращенных путешественников Славимира не было. Заезжали преследователи и в поселение. Спрашивали у местных, не появлялись ли у них незнакомцы. Но следов тех не обнаружили. Слишком много селений располагалось вокруг града. Во все стороны расходились дороги, и по какой сбежали похитители, было неведомо. Закрывала Калиса себя и спутников от взгляда волхвов. Ехала под непроглядом, сквозь который было не пробраться со стороны. Нужна была какая-то ниточка, связь с беглецами, чтобы по ней найти и настичь их. Рада помнила, что отряд отца смог быстро найти ее, благодаря тому, что я направила его путь. Почувствовала, куда увозят мою дочь, и сообщила об этом Демиду. Со Славимирой такой связи не было. Радамила очень жалела, что не надела на шею девочки амулет, который ей дал Ведмурт. Через него они смогли бы найти малышку, увидеть, где она, но талисманы остались у нее и Милослава, и надо было придумывать что-то другое. Чтобы нащупать ниточку, связывающую с похищенной княжной, Рада уговорила отца позволить ей присутствовать на допросах пленников. Тот очень удивился ее просьбе. «Ты уверена, что хочешь пропустить праздник ради общения с южанами?» — спросил Демид. «Они хитры и изворотливы. Добыть из них правду можно, лишь причинив боль. Ты хочешь это видеть?» «Я хочу спасти Славимиру», — сказала она. «Уверена, что есть нечто, что может помочь нам». Отец вздохнул и согласился взять ее с собой. После недолгого присутствия на празднике Рада вместе с Милославом, стараясь не привлекать внимания, сбежали к Демиду. Святозар с родителями остался на торжестве. Как ближайшие родственники Яромира, они должны были присутствовать и не могли покинуть праздник. Мой Ладо с самого утра находился в подземелье. К нему по очереди приводили пленников, и он методично допрашивал их. Показания были разными, путанными. Со временем Демид начал различать тех, кто на самом деле что-то знал о похищении, и тех, кто просто приехал торговать на ярмарку и пребывал в неведении относительно планов своего правителя. Первые были очень малочисленны. Их показания сильно отличались от того, что поведал ранним утром воевода. Задержанные на ярмарке южане говорили, что их воины приехали спасти и вернуть родной матери дитя, похищенное княгиней Севера. Впервые услышав эти слова, Демид очень удивился. Но эти показания повторялись снова и снова, обрастая подробностями и уточнениями, возможно, придуманными людьми. Было понятно, что эту легенду сообщили людям для отвода глаз, чтобы сбить с толка преследователей. Единственная полезная весть, которую удалось узнать, была о том, что на ярмарке к некоторым южанам подходила приближенная к Горину прислужница. «Ее все боятся», — рассказывала испуганная торговка. «Как взглянет, будто душу вынет. Колдовством она обладает, многое делать умеет. Зачем сюда приехала, мне неведомо. Но, значит, был резон. Она просто так из княжеского терема не выходит». Когда пришли Рада с Милославом, Демид почти закончил допрос пленников. В конце одна из женщин сказала, что слышала разговоры о том, что Калиса ищет пристанище в землях Яромира. Это была важная зацепка. Получалось, что Славимиру не сразу повезут в южные земли, а попытаются переждать облаву где-то здесь. Это было верным решением, ведь торговцы путешествуют без детей, и наличие маленькой девочки в повозке сразу привлечет внимание. Держать ее всегда под магией было бы опасно. Детский организм хрупок и может не выдержать долгого воздействия. Такого допустить с княжной было нельзя.